перед тобою целина. Ее вспахать бы надо вскоре, чтоб животворная весна коснулась драгоценных зерен. У сердца учащенный стук, но сделан перед небом выбор, и режет пласты Господень плуг, надежно разрыхляя глыбы. Экзамен для тебя посев, молитва пусть не умолкает, чтоб стаи птицы, налетев, не погубили урожая, чтоб семена не заглушил вблизи возвысившейся терней, и Бог дождями оросил побеги благодатной веры. Перед тобою целина. А время до предела сжато, твой труд и веры глубина — залог благословенной жатвы. Аминь.